Глава 9. «Как он сразу задрал лапки кверху?» С профессиональным удовлетворением сказал Джип через несколько часов. «Понял, что запираться нет смысла», — рассеянно ответил Эркюль Пуаро. «Они ехали в автомобиле по Бромтон-Роуд. У нас на него материала хоть отбавляй», — продолжал Джип. «Две-три фамилии, которыми он пользовался в разных случаях, сомнительные махинации с чеками и прелестное дельце, когда он поселился в Ритце, назвавшись полковником Дебатом, обмишурил десяток торговцев на Пикадилли и исчез. Мы задержали его по этому обвинению, пока не разберемся окончательно с убийством. Но почему мы вдруг едем за город, старина? Друг мой, всякое расследование необходимо аккуратно закруглить. Всему должно быть дано объяснение. Я намерен раскрыть тайну, название которой дали вы сами. Тайну исчезнувшего чемоданчика. Ну, я-то просто сказал, тайна чемоданчика. Он, насколько мне известно, никуда не исчезал. Не торопитесь, Монами. Машина свернула в проходной двор. У двери номер 14 стоял маленький Остин 7. Из него как раз вышла Джейн Плендерли в костюме для гольфа. Она скользнула по ним взглядом, достала ключ и отперла дверь. «Прошу вас». Джеб следом за ней вошел в гостиную, но Пуаро задержался в прихожей, досадливо бормоча. «Глупо! Как трудно выпутаться из этих рукавов!» Через минуту он вошел в гостиную, уже без пальто, но губы Джеба иронически дернулись под усами. Он расслышал, как чуть скрипнула дверь чуланчика. На вопросительный взгляд старшего инспектора Пуаро ответил еле заметным кивком. «Мы не отнимем у вас много времени», — энергично сказал Джеб. «Мы заехали только для того, чтобы узнать адрес поверенного миссис Аллен». «Поверенного?» — она покачала головой. «Я даже не уверена, был ли он у нее. Но когда она поселилась здесь с вами, кто-то ведь должен был составить соглашение. Нет, видите ли, дом сняла я, и все документы на мое имя. Барбара просто отдавала мне свою долю арендной платы». «Ах так, ну ничего не поделаешь». «Мне очень жаль, что я ничем не могу вам помочь», — вежливо сказала Джейн. «Это не так важно». Джеб шагнул к двери. «Вы ездили играть в гольф?» «Да». Она покраснела. «Наверное, это кажется вам бессердечным. Но сказать правду, я почувствовала, что просто не могу оставаться здесь. Почувствовала, что должна чем-то отвлечься, устать, иначе не выдержу». Она почти кричала. «Я понимаю, мадемуазель», — поспешно вставил Пуаро. «Это естественно. О, вполне. Сидеть здесь и думать. Да, это тягостно». «Вот именно», — перебила Джейн. «Вы член какого-нибудь клуба?» «Да, я играю в Уэнтворте». «Нынче прекрасный день», — заметил Пуаро. «Ну, увы, деревья стоят почти голые, а всего неделю назад леса просто поражали великолепием красок». «Да, день сегодня чудесный». «До свидания, мисс Плендерли», — произнес Джеб официальным тоном. «Когда выяснится что-либо определенное, я дам вам знать. Собственно говоря, мы задержали одного человека по подозрению». «Кого же?» — она напряженно посмотрела на него. «Майора Юстаса». Кивнув, она нагнулась к камину и поднесла спичку к растопке. «Ну?» — сказал Джеб, когда их автомобиль выехал на магистраль. «Никаких затруднений», — улыбнулся Пуаро. «Ключ на этот раз был в замке. И...» «Глупо. Сумка с клюшками исчезла». «Естественно, она вовсе не дура. А еще что-нибудь исчезло?» Пуаро кивнул. «Да, друг мой, чемоданчик». Педаль газа под ногой Джепа подпрыгнула. «Черт подери! Знал же я, что есть в нем что-то! Ну вот что? Я же этот чертов чемоданчик весь прощупал! Мой бедный Джеп! Но это же, как там говорится, это же очевидно, мой дорогой Ватсон!» Джеб бросил на него свирепый взгляд. «Так куда же мы едем?» Пуаро посмотрел на часы. «Еще нет четырех. Думаю, мы успеем в Уэнтворд до темноты. А по-вашему, она туда правда ездила? Думаю, что да. Она ведь знала, что это нетрудно проверить. Да-да, не сомневаюсь, что она была там. И мы скоро в этом убедимся. Джеб крякнул. Ну ладно, едем туда. Он ловко лавировал в плотном потоке машин. Хотя понять не могу, какое отношение этот чемоданчик мог иметь к убийству. По-моему, ни малейшего. Именно, друг мой, я с вами согласен. Ни малейшего. В таком случае почему? Порядок, метод. Необходимо все тщательно закруглить. Ну ладно, день ведь и правда хорош. Ехали они быстро и добрались до Энтворского гольф-клуба минут за 20 до 5. В будний день игроков на поле, естественно, было мало. Пуаро сразу же пошел в павильон-гардеробную и, объяснив, что мисс Плендерли будет завтра играть на другом поле, попросил выдать ему ее клюшки. Гардеробщик отдал распоряжение кому-то из мальчиков, носящих клюшки за игроками на поле, и тот принес из угла сумку с инициалами ДП. «Благодарю вас», — сказал Пуаро и, сделав несколько шагов к двери, обернулся и спросил небрежно. «А чемоданчика она не оставляла?» «Сегодня нет, сэр. Может быть, в клубе?» «Но ведь она сегодня играла?» «Да, я ее видел». «А кто из мальчиков носил ее клюшки, вы не помните?» «Она где-то оставила свой чемоданчик и не помнит где». «Мальчика она не взяла. Зашла сюда, купила парочку мячей и взяла из сумки две клюшки. Да, кажется, у нее в руке был чемоданчик». Пуаро снова его поблагодарил, и они с Джепом направились к клубу. Пуаро остановился, любуясь видом. «Красиво, не правда ли? Темные сосны и озеро. Да, озеро». «Ах, вот что!» Джеб быстро взглянул на него. Пуаро улыбнулся. «Возможно, кто-нибудь что-нибудь и видел. На вашем месте я бы навел справки».